я могу понять очень Да. Здравствуйте. Меня зовут Авдонин Алексей Геннадьевич, специалист Сбербанка России. Информирую о записи телефонного разговора. Валентина, это вы? Вы робот? Нет. А, ладно, тогда поговорю. Это я. А то от вас постоянно звонит робот. Я вот не понимаю. Мне вот интересно, вы хотите, чтобы человек разговаривал со автоинформатором? Ну, то есть, как сумасшедший, чтобы человек разговаривал со автоинформатором, да? Вы этого хотите? Ну, вообще, это искусственный интеллект. Да какой там у него интеллект? Это искусственное проговаривание того, что надиктовала какая-то девочка с не очень приятным голосом, кстати. Но это и есть алгоритм. Соответственно, это искусственный интеллект. Он да это не это алгоритм, но не искусственный интеллект. Как я могу разговаривать с искусственным интеллектом? У меня, допустим, холодильник обладает искусственным интеллектом. Хотите с ним поговорить? Я трубку передам. Хорошо, Валентина Михайловна. Нет, но вы мне поясните, ну вот, вот серьезно, ну вы считаете людей за сумасшедших, как можно вот разговаривать с автоинформатором? Кто-то разговаривает? Да. Сумасшедшие люди. Ответьте, пожалуйста, вопрос. На какой? Валентина Михайловна, это вы? Я же уже ответила, я. Звоним по поводу вашей кредитной карты. Да, я догадалась. 43 тысячи рублей. На данный момент фиксируется просроченная должность на сумму 6 тысяч. А можете немножечко вот трубку или гарнитура, что у вас там чуть-чуть подальше от рта, потому что вы вот такие звуки издаете. Это не очень приятно. Можно, можно так сделать? Прошу прощения. Так лучше? Да, да, гораздо. Продолжаем. Продолжать. Многие просто плохо слышат. По какой причине вы не вносите денежные средства? 6160 рублей. Жадность замучила меня. Ничего не могу с собой поделать. Валентина Михайловна. Да-да. Вы не ответили на вопрос, по какой причине вы не вносите денежные средства? А также, я вижу, вы регулярно нарушаете обещания об оплате. Это я шучу. Вот у меня хорошее настроение, кто-нибудь из ваших звонит, и я говорю, ну ладно, заплачу. А потом сама похихикала и не заплатила. Умно? То есть вы осознанно нарушаете условия кредитного договора, я вас правильно понял? То есть я осознанно не могу справиться со своей жадностью. Валентина Михайловна, вы понимаете то, что если вы будете дальше давать нарушенные обещания об оплате, ложные, так сказать, ложные, то, соответственно, да. Банк может передать ваше дело на следующий этап взыскания. А учитывая срок вашей просроченной задолженности, который уже 65 дней на сегодняшний день, то в таком случае можно направить вам выездную группу взыскания для урегулирования данного прекрасно. Вопроса. Прекрасно. А чем выездная группа будет отличаться от разговоров по телефону? Психологический момент? А, ко мне приехали! Или что? Или почему? Какая разница? Ну вот мы с вами разговариваем по телефону, также приедет, пред мои ясные очи встанет какой-нибудь другой мальчонка. И что мы, как мы вообще, что мы будем с ним делать? Я должна буду испугаться? Или что? Или как? Или бить они меня будут? Утюг на пузо поставить? Что произойдет? Чем отличается? В чем отличие? Ну, согласитесь, вряд ли ему будет приятно, если, к примеру, ваши соседи узнают, что у вас есть долги. А почему мои соседи должны об этом узнать? Ну, если к вам будут обращаться представители Сбербанка, то уже напрямую выходя контакт. Ну, возможно, это многие могут заметить. Согласитесь, это не очень приятная ситуация. Возможно, может быть, но это как-то слишком много гипотетического вы вложили в свою мысль. Возможно, может я понимаю, быть. Я возможно, не могу утверждать. Но, возможно, может быть. А вы думаете, что сейчас наличие на каких-то мнимых долгов влияет на чью-то репутацию? У нас вся страна в долгах. Все в долгах. Понимаю, кого хорошо, этим можно удивить? Банк может, согласно статье 811, пункта 2, при длительном временном нахождении просроченной должности, банк может выставить требование о досрочном возврате общего суммы долга с одноразовым платежом. Как страшно. А на данный момент более 43 тысяч рублей. Это очень страшно. Смотрите, вот давайте поиграем в игру. Выставляйте мне требования. Выставите. Валентина Михайловна. Надо выставить. Ну что, вам жалко, что ли? Скажите, вы будете вести диалог конструктивно? Я очень вижу, конструктивно. Я вам пытаюсь показать, что ваши аргументы для меня не мотивированы, не мотивация совершенно. Валентина Михайловна. Да-да. Вы осознаете все последствия неоплаты данного долга? Все последствия осознаю. Да. Угу. То есть вы это намеренно этого добиваетесь, я вас правильно понимаю? Естественно. Вот сколько лет дожила уже до преклонного практически возраста, ни разу не была в суде. Думаю, надо сходить. А самой мне подавать не на кого. Поэтому, думаю, надо сделать так, чтобы на меня кто-нибудь подал. В жизни же все надо попробовать, правильно? Я вас понял, Лучина Михайловна. То есть, как я понял, от оплаты вы отказываетесь, верно? Естественно. Хорошо, в таком случае будет зафиксирован отказ от оплаты. Дальнейшие наши сотрудники обязательно с А вами где? свяжутся. И Где? также о А последствиях где оплаты я вас зафиксирован? также А оповестил. где он будет Возможно. зафиксирован? В вашей анкете. А зачем мне эта информация, что вы там фиксируете в моей анкете? Вы же можете сейчас взять и написать «Валя дура». И мне как бы фиолетово. Ну, правда. Я же этого не вижу, не знаю. Эта анкета никак на мою жизнь не влияет. Хорошо, Валентина Михайловна, но тем Ау. самым ваше дело, поскольку у вас уже зафиксирован неоднократный отказ от Дело. оплаты, Слово-то какое. нарушенное обещание об оплате, соответственно, ваше дело может быть передано уже на следующий этап взыскания. А вы же это уже говорили. На этом я Выездная с вами. группа. Я понимаю, я как один из вариантов регулирования. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Вам всего доброго. До Пока. свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Компания «Ба Финансы», специалист отдела административного взыскания Севастьянова Надежда Анатольевна. Ведется запись Ох уж это разговора. административное взыскание. Уточните, пожалуйста, Татьяна Викторовна. Это мы. С вами общаюсь. С вами. Так, вопрос у вас не решен по вашей задолженности. Так, Сергей для Павлович, начала вы мне пожалуйста, объясните, что значит административное взыскание. Что это такое? Административное. Существует еще принудительное взыскание через... Нет, а что такое? Я не спрашиваю, что такое принудительное. Я Да. спрашиваю, что такое Это административное. административное. Так, Татьяна, у вас задолженность? Административное взыскание – это административное взыскание. Мне кажется, у вас Конечно. есть две сестры. Так. Они Есть, тоже мне есть, недавно так говорили, есть, Татьяна подобное. Викторовна. Ну, Что такое смотрите, административное смотрю вашу взыскание? Вы можете объяснить? Нет? договоры. Ну, вы возьмите интернет, если вас Взять интернет? А интересует, как можно взять интернет? там. Как взять интернет? Интернет это же Значит, неосязаемое, берете его в руки взять нельзя. телефон, берете в руки телефон, А вы потом не у вас знаете? планшет и все А вы прочее. не знаете? Татьяна Викторовна, Вы... у вас разговор про вашу У нас разговор задолженность. про административное взыскание, если вы отвлеклись. Вы 300 смотрите, вы рублей за темой на разговора не следите. Итак, что одно. Так у такое вас тема административное разговора одна и взыскание? та же, вот каждый раз одно Но тема, конечно, постоится. одна и та же. Без Ни изменений. одна сотрудница Конечно, там почему-то не может объяснить, согласилась. что Вы такое увольняетесь административное вот от взыскание. оплаты. Смотрите, вам на листочке Вы меня написали слышите? административное взыскание, Татьяна но почему-то Викторовна, не Вы меня объяснили. Вы слышите? понимаете, что вы даже не в курсе, чем вы занимаетесь. Ну, Вы вы не можете поговорите сами с собой. объяснить, Зачем что параллельно такое разговаривать? административное взыскание. Вам не стыдно? Вот вам не стыдно, вы работаете, вы даже не знаете, Татьяна чем вы Викторовна, я думаю, занимаетесь. стыдно должно быть Господи, вам в как данной так можно ситуации, вот что вы быть такой всячески амебой, уклоняетесь которая от оплаты по даже не своим вникает, вот даже договоренностям. не думает Вот о том, вся эта что ситуация я вот касается что-то там именно вас, говорю, а что что вам говорю, все равно, непонятно, что у что вас я деньги. говорю. А вот, Поэтому ну, вы ваше не дело думаете, что будет это абсолютно отправлено на бесполезно, принудительное потому что вы взыскание, просто Татьяна болтушка, ну вы так Викторовна, сказали бы, не что на я болтушка по административное, телефону. понимаете, а будет отослано на принудительное Так вы не взыскание. знаете, что такое Татьяна административное, откуда вам Викторовна. знать, что такое принудительное, Господи, Вот, поэтому вы деточка. прочитайте, что такое Ну откуда, так административное, может что вы такое прочитаете для начала, принудительное. что такое Поэтому я вам административное фиксирую взыскание? отказ от оплаты. Мы про оплату вообще не Я вам разговаривали. фиксирую. Какая Данные глупость? Зачем уйдут, было Паша. звонить, если вы без моего кредитору. ведома можете Вы зафиксировать слышите, все, что да? угодно? Поэтому Это абсолютно никому не параллель вы интересно. можете Я разговаривать могу разговаривать очень долго. параллели, перпендикуляр, Поэтому перпендикуляр очень долго. Ну все, отказ. Отказ, уклонение, выпрямление. И У выучите, вас что такое будут административное взыскание, значительные, ладно? дополнительные, Что в следующий у вас раз, будут в следующий значительные, раз вы так не дополнительные позорились, ладно? штрафные Потому что, ну смешно, ну смешно, ну реально, ну Вы меня смешно. слышите, Ну да? какая Консультации глупость просто. производятся у юристов У платно, юриста, поэтому вы все ага, можете у там юриста. указать. Татьяна Ну Викторовна, да, что ага, вас что еще? интересует? Оплата 3400 должна у вас поступить до 14 июня. Что такое Оплата у вас административное поступит? взыскание, вы должны выучить к Оплата следующему поступит? звонку. Вы выучите, что такое Обязательно, административное как только вы взыскание? скажете. Итак, а у вас к следующему звонку должна будет поступить оплата. А вы к следующему звонку выучите, что такое административное взыскание? Лично вам позвонил, да, обязательно. И отчитаетесь, да? Вы мне чек, когда номер чека скажете, отлично, договорились. Ну, сначала тогда вы изучаете понятие административное взыскание. После этого будем разговаривать. С уклонением. Вы не нервничайте, чего вы третий раз одно и то же повторяете? А также данные фиксирую, чтобы берете, оформляете договора без цели. Договоры правильно говорить. Ну, что такое договора? Всего хорошего. Колхоз, пока. Пока, колхоз, пока. Вот, поэтому договор свой оплачивается. Пока, колхоз. Уже попрощалась. И пока. Мы с вами вообще общаться не будем. Оплатите. Так вы же подождите минуточку. Вы мне обещали отчитаться о том, что такое административное взыскание. Все? Придите, оплатите сначала. Вы еще и врушка, да? Вот какая лживая. Какая лживая. Идите, какая врушка. Идите учите. И не удерживайте свой мозг в пустоте. Давайте вы уже просвещаетесь со мной. Учитесь, пожалуйста, думать, прежде чем говорите. И сразу после этого...